Итак, опять встает извечный вопрос, что делать? Останусь косей, сдохну от незаживающих ран, форма монстра сильно ослаблена и предел моей выносливости почти достигнут. Усилю косею для исцеления, он меня сожрет, потому как я устал. Сил сопротивляться шепоту бездны почти не осталось. Отключу косею, опять же, сдохну. Вылечить раны какой-нибудь магией исцеления, а где я такого мага возьму? Да и подействует ли системная магия на божественную мощь? Так, стоп, а если вытравить паразитов силой бога, но не бездны, Граар не подойдет по известным причинам. К большому херу я даже обращаться не буду, все мозги выебит, но ни черта не сделает. Аутте, не ее профиль. Мартым, нахуй. Просто нахуй. Остается самый очевидный вариант, к которому я, ввиду импотенции серого мозгового вещества, прихожу, как обычно, в самую последнюю очередь. Мют милосердная. А я все думаю, когда же ты додумаешься меня позвать? Снова, раздался в ухе слегка ворчливый, но добрый и очень-очень довольный голосок девочки-богини. Хотя, какая она к чертям злобогрызным девочка, учитывая ее возможности, как бы малютка Мют не оказалась старше старика Граара, раза в 3-4. Слушай, дядь, я ведь и обидеться могу. У меня перед глазами словно вживую предстал образ маленькой девочки в белом платьице, которая топнула ножкой и сердито надула губки. Все, больше не буду. Поспешно заверил я, невольно улыбаясь, несмотря на боль и тихо подбирающиеся к душе коготки бездны. Так что, поможешь выжечь паразитов? Вопрос сформулирован немного неверно. Грустно вздохнула Мют. «Моя сила не может причинить вред. Я не могу никого выжечь или уничтожить. Блин, точно, я бы прописал себе хлопок по лбу, если бы все так не болело. Ты же защитного типа. Равновесие и все такое. Ну, если брать упрощенно, то да», уклончиво ответила милосердная. «Ну все, хватит болтать, а то ведь и помереть так можешь». Ощущение присутствия пропало, но я не сомневался, что Мют продолжает внимательно следить за моими действиями и мыслями, и не только она одна. «Ох и предъявишь ты мне, малютка, когда-нибудь длиннющий счет», — пробормотал я, пытаясь понять, как мне использовать силу милосердной. Во время боя я делал это через перчатку, используя артефакт на манер фокусировщика-усилителя. Перчатка и сейчас была со мной, молнии аватара оказалось недостаточно, чтобы уничтожить такую вещь, но призываться она отказывалась, видимо. Правая рука, являющаяся дланью монстра, была вне юрисдикции Мют, а левая попросту отсутствовала. Так что придется работать так, без дополнительных инструментов. Надеюсь, я не накосячу где-нибудь. Опять, скользнув в пограничное с астралом состояние, не став погружаться слишком глубоко, быстро нащупал участок ядра, связанный с Мют. Провел от него поток силы, и через секунду в моей руке уже светился видимый даже обычным глазом небольшой шарик мягкого белого света. Трудно. Стоило лишь на мгновение потерять концентрацию, и заемная сила расплылась облачком белого тумана, быстро растворившись в воздухе. Фейл. Дубль 2. В этот раз сделал шарик поменьше, поплотнее, и по совету чешуйки постарался заключить его в слой собственной маны, оградив от окружающей среды. Вроде получилось. Ну а дальше все оказалось еще легче. Конечно, если бы не подсказки дракошки, я бы бился об эту задачу часа 3-4, пока не нашел нужное решение методом великого научного тыка. Если бы вообще нашел, и если бы мне эти 3-4 часа дали. В общем, я просто тыкал этим самотыком света в зараженные части своего тела, и попавшие в него червячки просто растворялись, переходя в обычную безобидную серую ману. Какое же это облегчение, просто не передать. Пожалуй, примерно то же чувство испытывает человек, у которого болели все зубы разом, а потом ему вкатили анестезию и за часик все вылечили. «Я кончил, вытрите с доски», — пробормотал я старую поговорку одного из университетских старичков-преподов, блаженно улыбаясь. Впрочем, мое блаженство длилось недолго, потому что через секунду до меня дошла одна вещь. Я уже минут 5 как послал Акроню вызволять Хлою, но та до сих пор возится. Причем как-то подозрительно тихо, терзаемый самым дурным предчувствием очередного пиздеца со стороны моей не самой умной, но очень творчески одаренной подчиненной, я поднял глаза на клетку, и как раз успел увидеть, как вампирша со счастливой рожей заканчивала бормотать какое-то заклинание, вертя меж пальцев солидного размера искрящийся ледяной шар, а мелкая зверолюдка, прижав мордашку к решетке и дико пуча глазы, беззвучно открывала рот и тянула в мою сторону ручку. «Ты бы хоть тапок в меня кинула, немая дура», — успело пронестись в моем сознании. «Вот тебе», — счастливо взвизгнула Акроня, опуская полностью сформировавшееся заклинание на крышку клетки. «В который раз за этот день я слышу бум». Пришел в себя, отлепился от стены. Понял, что за каждую полученную трещину в костях очень хочу сломать аналогичную косточку этой мелкой любительницы деревянных игрушек. Осмотрелся. Клетка была похожа на памятник арматурной садомии. От нее осталось только дно и торчащие во все стороны покрытые инеем прутья. В центре сидела дрожащая и аж посиневшая от холода Хлея, с припорошенной снегом макушкой и, по-моему, по-мультяшному свисающая из носа сосулькой. Хотя последнее мне могло и показаться, голова после удара странно сбоила, а восприятие нещадно глючило. Например, я явственно видел крышу клетки, чьи покореженные обледенелые половинки торчали из противоположных стен помещения, а еще видел Акроню, которая висела на потолке, обвив змеиным хвостом, в который превратились ее ножки, здоровенную сосульку. «Акронюшка, милая, спускайся», — сладким голосом пропел я. Хлея чихнула, покрутила головой и, найдя заледенелую солому, попыталась в нее зарыться. Акроня икнула, вцепилась в сосульку когтями и, судя по взгляду, подумывала закрепиться еще и зубами, для пущей верности. «Крошка, спускайся», — я улыбнулся широко-широко, так, что товарищ Джокер удавился бы бэт-кредиткой от зависти. «Не», — замотала та головой, — «у тебя взгляд страшный, и что-то черное вокруг летает. Вот когда не надо, мозги у нее внезапно включаются. Рядовой, а ну слезай», — рявкнул я. «Простите, сэр, но я не хочу умирать, только-только возродившись в столь шикарном теле», — козырнула она. «Гэр-р-р-р-р-р-р. Слезай, сучка хвостатая, буду из тебя уроборос делать». «Никак нет, сэр, я жить хочу, я еще даже потрахаться не успела». «Андрей, что, блять, успокойся, не время и не место, сам виноват, прекрасно знал, кого посылаешь на деликатное поручение». «Спасибо», — а великий голос разума, — «я-то наивный думал, что накосячить с заданием «подними крышку и выпусти птичку» невозможно, даже имея ее куриные мозги. Тем не менее, за косяки подчиненных отвечает начальство. И потом, сначала выберитесь из этого города, а потом уже будешь драть ее и в рот, и в хвост. Скрипнув зубами, был вынужден признать правоту чешуйчатой. «Так, хорошо, вдох, выдох. Как говорил один тип с пламенем вместо волос, я остыл, я спокоен. Все, мелкая, спускайся. Не буду тебя пока убивать», — как можно более ровным тоном сказал я. «Правда?» – осторожно уточнила Ламия вампир, отлипая от сосульки и подозрительно глядя на меня. «А потом, зависит от того, как ты будешь стараться по пути из города», — скрипнув зубами, — пообещал я. «Если хорошо себя покажешь, без косяков, то я даже обещаю не засовывать тебя в тело сучки чихуахуевины или другого существа, находящегося с тобой на одном интеллектуальном уровне». На мордашке вампирши отразилась усиленная работа мысли, после которой она кивнула и плавно соскользнула вниз, на пол. На лице высунувшейся из промерзшей соломы Хлой читалось только одно слово – «дура». Но было уже поздно. Пальцы уцелевшей руки сомкнулись на тонкой шее Лами. «С, сэр», – осторожно осведомилась она севшим голосом. «Я обещал только не убивать». Глава 209. Глава 209. Герой защечных мешочков. Эпизод в печенька. 1. Идиотизм. Пи. Высказал я свое веское слово, – вот только на него всем было откровенно пофиг. «Ути, мой милашка». Ну, не всем, а конкретно одной особе с попугайски разукрашенным иракезом и полным отсутствием таких понятий, как такт, стыд и здравый смысл. Хотя, насчет последнего я уже не так уверен. Определенное количество серого вещества в ее костяной черепушке все же не успело превратиться в мышечную массу. Вот только все мыслительные процессы были направлены в какое-то не совсем понятное русло. «Люблю, люблю, люблю», — жарко пробормотала во сне Лайла Рангтьорн, стискивая мою пушистую тушку в покрытых шрамами, накачанных татуированных ручищах. Я опять попробовал разбудить ее возмущенным писком, но ничего не удалось. Тогда зашел с плана номер 2 и выпустил из шкуры короткие ядовитые иглы. Половина игл сломалась о дубленую шкуру моей скромной хрупкой женушки, а половина почему-то вспыхнула багровым пламенем, едва не оставив меня без шерсти. Похоже, придется идти на крайние меры. Печально вздохнув, я бесшумно сжался до размеров домашней кошки и сумел таки выскользнуть из объятий любвеобильной зафилки. Можно было, конечно, сделать так сразу, но меня душил мой внутренний хомяк. Недавно заметил, что при увеличении тела, допустим, на килограмм, тратится этот самый килограмм случайной биомассы из моих пространственных счетчик, но при уменьшении возвращается почему-то только полкилограмма. Так что лишний раз я старался не менять размеры, так как это получалось довольно накладно. Спрыгнув на пол, отряхнулся и пошлепал в ванную, на ходу пытаясь припомнить, что и где сегодня должен был сделать, но не смог. Пи вздохнул, отращивая длинный гибкий хвост и откручивая им ручку душа, до которой в этой форме лапками не дотягивался. Кроме уменьшения увеличения размеров, я также неплохо навострился менять форму тела. Не кардинально, конечно, человеком мне не стать, но вот пару лишних конечностей, иголок или еще чего подобного отрастить вполне могу. Опять же, от таких манипуляций шла потеря биомассы, но не критичная, ее моя жадность еще терпела. Душик-душик, кап-кап-кап, пф, вода набивалась в нос, так что приходилось отфыркиваться. Выбравшись из душевой кабинки, отряхнулся, нагло забрызгав всю ванную комнату. Заглянул в спальню, Лайла еще дрыхла. Ну и хай дрыхнет, меньше проблем. Залез на кухню, вытащил из холодильника какой-то бутерброд и быстро захомячил прямо на полу. Не то, чтобы мне было это приятно, но опять же, менять размеры только для того, чтобы сесть за стол и поесть было как-то нецелесообразно. Зевнув, почесал за ухом и направился к выходу. Насколько я знаю мою дорогую женушку, ждать побудки этой засони раньше обеда бесполезно, а там она сама меня найдет. Всегда находит, сволочь такая. У двери приложил кончик хвоста к висящей рядом пластинке сканера. Пиликнув, он выдал зеленый огонек и дверь открылась. Уж не знаю, что там эта штука сканировала, но явно не отпечатки пальцев, может быть ДНК, или ауру, или еще какие-нибудь тетрабытомозговые волны. От местных обитателей можно было ждать всего. Кстати о них, за дверью караулил молодой парнишка в черном обтягивающем комбинезоне, почти человеческой внешности. Вот только это почти слишком уж кидалось в глаза, словно вопя о его чуждой природе. Неестественно большие глаза с огромной черной радужкой, мертвенно-бледная кожа и лишний палец. Да, существа эти были шестипалыми, причем шестой был вторым большим, противопоставленным первому, а общее строение ладони, в отличие от человеческой, оказывалось строго симметричным. Долгой жизни и легкой смерти, вождь, Пи, и тебе доброго утра, мечта Моисеева. Парнишка был не то, что симпатичный. Даже невзирая на режущую глаз чуждость, он легко бы взял топ-1 на любом конкурсе красоты. Причем без разницы, мужском или женском. Было в нем что-то такое, заставляющее не отрывать глаз от этой мордашки даже убежденным любителям женских прелестей. Я первое время сам на него залипал, каюсь, потом попривык. Вообще, это раса немосапов, или просто сапов, как мне объяснил старейшина, генетически была ближе к ящерам, чем к млекопитающим. Но он сам в этом не был абсолютно уверен. Их предки знатно поигрались с геномом, и сейчас уже точно нельзя было сказать, как они выглядели изначально. Слишком много вариаций внешнего вида хранилось в их поврежденных архивах. О том, как они попали в этот мир, можно рассказывать отдельную и весьма долгую историю. Но если вкратце, то их народ не так давно на религиозной почве раскололся на несколько частей, называющих друг друга еретиками. Дело едва не дошло до перебрасывания большими бабахами, но лидерам удалось разрулить ситуацию. Сошлись на так называемом исходе, в родном мире осталась лишь малая часть населения, а остальные разбились на небольшие колонии и отправились по вселенной искать доказательства своей истины. И именно вот эта конкретная часть ушла в иные миры с помощью огромных врат-порталов. После столетий скитаний, они прибыли в этот мир, где и сели на попы, потому как старейшине явилось знамение Божьей воли. В клубах желтоватого дымка мне даже не пришлось напрягать свои маленькие хомячьи мозги, чтобы сложить 2 и 2. Впоследствии точно такого же знамения сейчас дрыхло в оставленных мною апартаментах. Кстати, о том, как именно Лайла познакомилась с этим народом вообще и старейшиной в частности, они помалкивают, ссылаясь на Божью волю. У них вообще, как я заметил, любая необъяснимая ересь легко перекрывается этой самой Божьей волей. Пи, чертовы фанатики. Я посмотрел на терпеливо ждущего паренька и вздохнул. Поманил его лапкой. Тот невозмутимо нагнулся, протягивая руку. Быстро вскарабкался по рукаву и устроился на плече. Так как большую часть времени я пребывал в миниатюрном виде, а при мысли о переносе вождя на руках или в сумке, у старейшины случился кратковременный коллапс нервной системы, то вопрос решили вот таким вот неординарным образом. Паренек по имени Рю был назначен моим транспортным средством, гидом, секретарем, справочником и переводчиком. Последнее оказалось особенно полезным, потому как меня уже задолбало писать в блокнотике. К тому же, я столько письменных принадлежностей не напасусь, а тут мне выделили персонального телепата. Нет, глубоко мысли он читать не мог, только те, что я усиленно транслировал. Да и работала его телепатия только при касании кожи к коже. Устроившись пушистой попкой на своеобразном погоне, я коснулся ухэрю, к старейшине. Немасап молча кивнул и плавным, стелющимся шагом направился по полутемному коридору из псевдокамня. Если прикрыть глаза, то можно и не заметить, что меня куда-то несут. Кабинет старейшины, если это помещение можно было так назвать, как и все остальные комнаты, был выполнен из псевдокамня темного, земляного цвета. И камушек этот как-то нагревался, так что во всей подземной базе поддерживалась постоянная теплая температура и довольно сухой воздух, на который Лайла ежедневно жаловалась, мол, у нее кожа шелушится от нор этих ящериц. Старейшина Лу сидел за массивным деревянным столом, покрытым многочисленными рунами и сложными геометрическими фигурами. Сама комната была круглой и высокой, словно небольшая башенка, оказавшаяся в глубине земли, а стены на все ее три этажа вверх закрывали либо книжные полки, либо черные деревянные доски с символами и фигурами. Когда мы вошли, Лу рассматривал какую-то объемную диаграмму, проецируемую прямо на воздух одним из символов, вырезанных на столешнице. Вздрогнув, старейшина щелчком пальцев затушил голограмму и вполне искренне улыбнулся. «Наш пушистый вождь, я ждал тебя часом ранее», — в голосе Лу, довольно мелодичном, несмотря на преклонный возраст, скользило эдакое озорное понимание. «Лайла, спит», — коснувшись ухэрю, передал я. «Спит», — озвучил мой переводчик, с безразлично отрешенным видом разглядывая книжные полки. «Сказала, что убьет любого, кто разбудит ее раньше обеда. Пи, я этого не думал, вроде бы, ведь так, ну, убить не убьет, но покалечить вполне может», — хохотнул Лу, а спустя секунду посерьезнел. «Садитесь, боюсь, у нас появились проблемы». Рю покосился на меня. «А что я? Я маленький и пушистый, только гладить не нужно, могу и цапнуть, так что просто развел лапками». Немасап на мгновение прикрыл глаза, явно взывая к каким-то своим богам, после чего прошел и сел в кресло напротив старейшины. Как я уже успел заметить, в секретари мне досталась та еще фруктоза. Личное дело не видел, но готов поспорить на собственный куцый хвостик, что там ни одно привлечение за хулиганство и пренебрежение приказами. С другой стороны, никакого другого телепата или переводчика с хомячьего они найти не сумели. «Посмотри вот на это», — старейшина Лу пробежался пальцами по нескольким символам на столе, и в воздухе между нами вспыхнула цветная голограмма. Весьма занимательное изображение здоровенной такой гориллоподобной зверюги, переворачивающей какой-то танк с коротким стволом и круглой башней. «Люгер», — ответил Лу на мой вопросительный взгляд, — «разновидность одного из весьма сильных местных монстров. Неподалеку есть зона повышенной опасности, которую местные называют «черной». Так вот, там гнездо этих самых люгеров. И в чем же проблема?» — уточнил Рю, передавая мой вопрос. «Давай, старик, не тяни шкроя за хобот». Лу перевел подозрительный взгляд с меня на секретаря, явно подумав, что авторство второй половины фразы не принадлежало его уважаемому вождю. Но Рю молчал с безразлично скучающим видом, а я мог только развести лапками. Хотя нет, вру, я мог и кое-чего еще. «Хлесь, ммм». Рю сцепил зубы, издал короткий стон, но продолжил держать невозмутимый вид, несмотря на олеющую на щеке длинную полосу от удара хвостом. «Я не любитель силового метода воспитания, но этот юноша потом вполне может от моего имени наболтать какой-нибудь чепухи, так что лучше пресечь подобное на корню». Для пущего эффекта я коснулся уха парня и послал ему короткую картинку из одной старой игрушки, иллюстрирующую получение достижения корона анального удовольствия с участием хомяка и мистера мазохиста. Рю вздрогнул, покосился на меня и облизнулся. «Мама Мия и ее пресвятой хвост». Я чуть было с его плеча не сиганул, но вовремя удержал себя в лапках. «Этот паршивец просто издевается. Или меня переглючило». «Да, так и запишем. У меня глюки, и они надо мной издеваются». «Проблема в том», — продолжил Лу, явно решив игнорировать происходящее, «что в гнезде этих люгеров мы засекли излучение одного весьма нужного нам вещества. Это радиоактивный изотоп, неимоверно сложный в синтезе. И, к сожалению, его запасы у нас подходят к концу. Слушай, Ты старейшина или смотритель? Ой, ладно, не будем о грустном. Гнездо подземное, так что зачистка бомбардировкой не подходит. Да и сам контейнер может взорваться. А люгеры сильные противники даже для наших рыцарей, не говоря уж о местных вояках. В общем, я хочу попросить уважаемого вождя и его М-спутницу жизни добыть для колонии этот изотоп. Время и снаряжение, передал Рю, как можно скорее. Снаряжение любое, которое может предоставить колония и находящиеся под нашим крылом местные. Но не советую брать многих, тут нужна тишина и скрытность, а не пробивная мощь. Тем более, что со стаей люгеров даже у госпожи Лайлы будут проблемы, не говоря уж о рядовом составе. Я задумался, крепко задумался, очень крепко задумался. С одной стороны, мне своя шкурка дорога, с другой, эти люди меня приняли, обогрели, накормили, да еще и возвели в ранг полновластного хозяина. Правда, без посвящения в детали, эдакая маленькая пушистая марионетка на троне, нужная для исполнения какого-то там пророчества. Так, стоп, эти мысли засунуть поглубже и не показывать. Я покосился на невозмутимого телепата, после чего прикрыл глазки и еще раз взвесил все за и против, и решительно кивнул. Пи, отлично, потер руки старейшина. Когда отправляетесь и что готовить в дорогу? Путь не близкий, дней 5, если по грунту. Я тронул ухо Рю, и тот послушно, но с немного офигевшими глазами, начал диктовать список. Взрывчатка малой, средней и высокой мощности по 500 кг, 2 танка с комплектующими, 2 вертокрыла, бронеавтомобиль, мотоцикл, станковый пулемет, ручное и крупнокалиберное оружие в размере 30 единиц, крупнокалиберная снайперская винтовка с различными боеприпасами, мины, гранаты различных типов, миномет с 5-10 снарядами, несколько комплектов нашей силовой брони, перепрошитой под людей, костюмы антирадиационной защиты, консервы, солдатские пайки и зерновые по 50 кг каждого. Это пока примерно, а там еще посмотрю, что есть на складах, как местных, так и ваших, включая отдел закрытых и экспериментальных образцов. Как? Откуда? Старейшина схватился за сердце и смотрел на меня, как на маленького монстра. Ладно, я не хочу знать откуда, но скажи лучше, куда тебе столько? Я лишь широко улыбнулся, демонстрируя набор крупных клыков и представляя истерику местных завхозов, когда начну все это упаковывать. И, естественно, ничего из этого я возвращать не собираюсь, у них и самих склады ломятся от добра, так что мой небольшой налет не нанесет существенного материального урона, а вот шансы на выживание у одного отдельно взятого маленького пушистика явно повысятся. Теперь бы еще придумать, как улизнуть от моей суженой и добраться со всем этим арсеналом до божественной пипипирки одного взорвавшегося небожителя. 2. Суженый мой, ты кончил? Раздался рядом чуть хрипловатый голосок с эдакими мурчащими нотками. Я поперхнулся, закашлялся и выплюнул вставший поперек горла танковый ствол. Лайла легко поймала эту железку, скептически осмотрела и положила в сторонку. Пи, не сдержался я. Звук больно ударил по моим собственным ушам и пошел эхом гулять по огромному складу, больше похожему на крытое футбольное поле. Пустому складу, хочу заметить, завхоз которого сейчас сидел в уголке и в полнейшей прострации шевелил губами, глядя пустым взглядом перед собой и комкая в руках кипы накладных, на котором поперек списков военного и не очень оборудования стоял красный штампик реквизировано на нужды Пи. Именно так назывался быстро созданный отряд специального назначения, Пи. Фыркнув, я оглядел чуть не доведшую меня до икоты девушку сверху вниз. С точки зрения 6-метрового монстра, она сейчас казалась маленькой, слабой и беззащитной. Достаточно просто хлопнуть лапкой, и ее размажет по полу. Я встретился взглядом с мило улыбающейся Лейлой, и все подобные мыслишки мгновенно выветрились из головы вместе с холодным потом. Конечно, сейчас моя тушка тяжелее ее раз эдак в 13, но не стоит забывать, кто из нас двоих настоящее чудовище. Ну мог бы хоть попытаться, надула губки эта ходячая галерея хэви-металла, после чего скептически осмотрела помещение, особенно уделив внимание суетящейся рядом группе техников, разбирающих на части последний танк. «Ты их собрать-то обратно сможешь, Пи?» Как можно тише пробасил я, кивая и подтягивая к себе выплюнутую танковую башню. К каждому виду техники и стрелкового оружия прилагалась подробная инструкция по сборке и эксплуатации. К тому же, последние проведенные на базе 3 недели я целиком посвятил тому, что тренировался в стрельбе, вождении и сборке-разборке всего, до чего только мог дотянуться. А что, вникать в проблемы местного сельского хозяйства смысла не было, там и своих специалистов хватало. Заниматься прогрессорством и учить местных аборигенов уму-разуму, пф, даже не смешно. Куда мне с моей неоконченной вышкой лезть к местным и уж тем более к высокоразвитым шестипалым? Водить в рейды отряды тоже не вариант, для этого нужны объемные знания по местной мутировавшей флоре-фауне, география окружающих земель и хоть какая-то профессионально-военная подготовка. А про руководство не Месопотамии, по сути, контроль над принадлежавшей им базой местных выживших я даже не заикался, нос не дорос. Вот и оставалось великому вождю сидеть ровно на своей пушистой заднице и штудировать всякие науки, периодически выбираясь за границу лагеря в составе сработанной группы рыцарей сапов для учебы в полевых условиях и фармоопыта с местных зверушек. И вот сейчас, спустя 3 недели плодотворного безделья и 2 суток со дня просьбы старейшины, я готов выдвигаться в неизвестность. Только вот танк даем. Состав команды утвердили, поинтересовалась Лайла у скучающего рядом телепата Рю. Так точно, без положенной ретивости ответил мой секретарь. Вождь Пи, вы, я, Дарья, Жайро, Даша, значит, Лайла так на меня посмотрела, что я опять чуть было не поперхнулся, в этот раз гусеницей. Не, ну а что, одна из лучших специалистов по всякому местному зверью, с умопомрачительно высоким для местных 50-м уровнем, к тому же отличный боец-скрытник, мастер меча, следопыт и любительница потискать чужих пушистиков, прервала Лайла мои мысли, которые Рю предательски озвучивал, положив руку на мой же хвост, с грудью 5-го размера, КХМ. Я молча продолжил запихивать раскрученный танк в пасть, так или иначе, но команда уже сформирована. Пушистик, цап, жамк-жамк-жамк, мягонько, гэрэрэрэр. Я перестал зарываться мордашкой в огромную грудь охотницы и посмотрел на издавшую рычащие звуки Лайлу. Впрочем, она уже взяла себя в руки и демонстративно отвернулась. Должен сказать, мне бы следовало бояться, вдруг еще пришибет ненароком блондинку, но, что-то в этом деле было нечисто. С одной стороны, моя женушка очень явно и ярко демонстрирует приступы ревности. Я бы даже сказал слишком ярко, учитывая ее обычный спокойно собранный характер. Да, она бывает взрывной, дикой, яростной, необузданной, страсть так, что-то меня понесло. В общем, у нее бывают мощные эмоциональные всплески, особенно перед боем или после него, но большую часть времени это очень спокойная рассудительная женщина, несмотря на свой вызывающий внешний вид. И вот тут такие почти откровенно детские сцены, которые дальше простого ворчания не идут. Честно говоря, когда я впервые встретил Дашу и она потянулась меня тискать, то чуть инфаркт не заработал, ожидая сиюминутной расправы со стороны скрипящей зубами Лайлы. Но ничего не случилось, как и на следующий раз. Ради интереса, я уже сам спровоцировал Дашу на потискать пушистика, но опять же, никакой реакции, кроме чисто детской демонстративной обиды. Тогда я задумался, поэкспериментировал не без помощи все той же грудастой охотницы, и пришел к некоторым интересным выводам. Либо Лайла зачем-то играет ревность, либо ее что-то сдерживает, а возможно и то, и другое сразу. Вопрос, что и почему, ответ, Пи его знает. Но если это ее действительно злит, то я буду продолжать. Это будет такая маленькая месть за все те душевные травмы, что нанесены моей хрупкой хомячьей психике этой насильницей за Афилкой. Пи-пи-пи, дьявольский смех в исполнении домашнего грызуна, жамк, Пи, воздуха. Кое-как вырвавшись из плена декольте охотницы, я забрался ей на плечо, а оттуда, на макушку, после чего встал на задние лапки и обвел готовый к отправке отряд строгим взглядом настоящего вождя. Мы собрались перед воротами внешней стены поселения. Из транспорта были только 2 бронированных внедорожника с широким кузовом, самый популярный нынче вид транспорта. Перед машинами стояла 4 моих подчиненных, не считая Дашку. Лайла была во все том же фривольном нижнем белье из хромированно-шипованных стрингов и лифчика с чашечками в виде 2 серебряных рук скелета. Ее высокие сапоги и то закрывали больше кожи, чем этот несуразный купальник. Впрочем, назвать эту женщину эротичной у нормального человека язык не повернется, 2 метра ростом, куча мышц, самого зверского вида татуировок и шрамов, скуластое грубое лицо с крестовидной отметиной на левой щеке и ярким алофиолетовым иракезом на голове, ну и помесь здоровенной секиры и 6-струнной гитары, закинутая на плечо, прилагалась, и я с этим сплю, Пи, полная глубокая Пи, На три почтительных шага в сторону замерла тройка шестипалых сапов, Рю, Жа и Ро. Первый был во все том же обтягивающем черном комбинезоне, но с навешанным поверх вооружением, похожий на диск тусклого металла пистолет на груди, который непонятно на чем там держался, два коротких меча на поясе и широкая перевязь с кучей кармашков через грудь. Два соотечественника возвышались рядом с Рю как профессиональные боксеры-тяжеловесы рядом с жертвой Бухенвальда, 2,5 метра ростом, с лысыми бугристыми головами, синеватой кожей и небольшими плотно прижатыми ушами. Как будто им было мало собственных массивных фигур, так вместо простых комбинезонов или бронежилетов, эти ребята нацепили по комплекту тяжелой силовой брони, смахивающей на старомодные рыцарские латы. Вооружены оба были короткими и массивными излучателями, огромными цепными мечами со светящимися алыми рунами, и чем-то, отдаленно напоминающим внебрачного сына револьвера и танковой пушки. Ну и последней была Даша, невысокая блондинка с короткими кучерявыми волосами и игривыми изумрудными глазами. Фигурка у нее была не толстая, но и не тощая, та самая золотая середина приятной мягкости. На смазливой, почти детской мордашке казалось навечно застыло наивно удивленное выражение, что играло злую шутку с людьми при первом знакомстве. Девочке было 30 с гаком лет, она имела 2 высших образования, КМС по нескольким видам единоборств и стрельбе, и до катастрофы занимала пост директора небольшой охранной фирмы. Помню, я чуть мозг себе не разорвал, когда читал ее досье, выклинченное у старейшины, под оберткой вечно молодой и наивной блондиночки прятались стальная воля, хитрость и немалый ум. А еще она оказалась дико падкой на все миленькое и пушистенькое, с чего и началось наше знакомство. Из снаряжения на Даше была обычная камуфляжная форма, блочный лук из полимеров с полным колчаном, короткий пистолет-пулемет с глушителем, пара кинжалов и жутковатого вида черная катана, на которой только бирки не хватало, не тронь, убьет. Я прокашлялся в маленький кулачок и обвел собравшихся строгим взглядом. Пи. И ткнул лапкой в сторону машин. А вы чего ждали? Напутственно вдохновляющей речи от хомяка-мутанта, как показала практика, дорога, место дико скучное. Выехали мы рано утром, остановились на ночлег на закате, и все время в этом промежутке ехали, ехали и еще раз ехали. Нам всего 2 раза попались банды бородатых мародеров, которых Жа и Ро распугали залпом излучателей, и 1 раз какая-то несчастная зверюга. Почему 3-метровый бронированный и истекающий ядовитой слюной паукоскорпион может быть несчастным? Потому что его на пару взялись разделывать Даша и Рю, и сейчас филе из ножек этого таракана-тара весело скворчит на походной сковородочке, а прочие останки покоятся у меня в пространственных мешочках. А что, не пропадать же такому количеству высокопрочного хитина? Я зевнул, глядя на играющие в подступающих сумерках пламя костра. Где-то щебетала птичка, вдалеке ревел какой-то мутант, за холмом выли бродячие собаки. Практически мир, покой и тишина. За охрану не волновался, наши доблестные рыцари засели на холмах справа и слева, и вряд ли в округе есть хоть что-то, что могло проскользнуть мимо них. Ну а если такое найдется, то у нас на костре прибавится закуски. Так что там за изокроп, за которым нас послали? Невинно хлопая ресницами, поинтересовалась Даша Урю. Изотоп, женщина, скривился Немасап, тыкая острием ножа в истекающее соком филе. А что и как, тебе знать не положено. Удивительно, что хотя бы это вынюхать умудрилась. Ничего я не вынюхивала, надула губки блондинка. Угу, не вынюхивала. Интересно, сколько народу пало жертвами этих трепещущих ресничек и стальных кулаков, прежде чем Дашенька удовлетворила свое любопытство. Насколько помню, за последние 2 недели из петли и с 1 бутылки медикам и психологам пришлось вытаскивать 3 мужиков и 2 девушек. Ну, Рюшенька, надула губки блондинка, подаваясь вперед и являя миру глубокое декольте, сдавленное тугим армейским лифчиком. Не выйдет, женщина, поджал губы Сап, отодвигаясь на противоположную сторону костра. Да, да, с нашим мистером невозмутимость такие номера не катит. Дарья, оставь свои штучки, тут они не сработают, улыбнулась Лайла, подтверждая мои мысли. Это почему же? Захлопала та ресницами, явно не привыкшая проигрывать. Потому что он тебе не жертва. Моя вторая половинка голыми руками невозмутимо взяла горячее мясо с раскаленной сковороды и с наслаждением впилась в него зубами. Мммм, вкуснятина. Он тут больше на правах соперника. Пи, в каком смысле? Думаю, нам с Дашей пришла в голову одна и та же мысль, поэтому мы непонимающе переглянулись. и примерно в один и тот же момент до нас дошло. Ёб твою мать, Пи. Утром стартовали дальше. Я наблюдал за проносящимися за окном пейзажами, сидя на плече Лайлы, которая с боем отобрала мою сонную тушку у не менее сонной Дарьи. С боем, это буквально. Видимо, ее тормоза в какой-то момент все же отказали, и она просто скрутила наглую блондинку, потыкала ту носиком в песок и вырвала меня из ее уютного декольте, как тот самый космический охотник с триумфом выдирал позвоночники у своих жертв. Даже вопль похожий издала, чего загрустил. Потыкала в меня пальцем Лайла. Пи, выдохнул я. Что, совсем пи, угу. Вот так живешь, а потом узнаешь, что симпатичный шестипалый мальчик тоже того. Куда катится этот мир? Можно мне обратно в город, к мутантам, там проще. Там мою пушистую попку жаждали только слопать. Муж мой, Пи, на тебе лежит великая миссия. Пи, и ты тоже, Брут, не верти мордашкой. Слушай, когда-нибудь ты станешь настоящим героем, истинным, тем, кто вершит судьбы миров. Пи, хрен вам, я всего лишь хочу обратно человеческое тело и, желательно, покусать того укуренного отморозка, который со мной все это сотворил. А у любого героя должны быть единомышленники, команда, гарем, в конце концов. Пи, нет, ничего против гарема я не имею, но не в хомячьей же форме. Не хочу в возлюбленные толпу зафилок-извращенок и шестипалых мальчиков. Не хочу, ни пищи, улыбнулась Лайла, понимающе глядя на меня. Ты просто еще не понимаешь всей чести и ответственности. Но ничего, со временем поймешь. А мы со старейшиной подождем. Щелк. Это мои мысли совместили два небольших кусочка. Пророчество. Спаситель мира. Ожидание старика Лу. Скитание и поиски их народа. Ну просто полный пи. Нужно валить. Как можно быстрее и дальше. Не хочу я такой ответственности. Я всего лишь маленький бедный хомяк. И пусть умею раздуваться до размеров карликовой Годзиллы, а за щеками прячу арсенал на небольшую армию. Да я, додумать я не успел. По медленно утекающему в пучину паники сознанию хлыстом ударило ощущение угрозы. Лайла, видимо тоже учуяв опасность, пинком выбила дверь машины и на ходу выпрыгнула на обочину. Вместе со мной. Уи-и-и-и. Каруселька. Шлеп. Конец карусельки. И хомячку конец. Эта мускулистая туша прижала меня к земле всем весом. Я прям ощущаю, как мои фаршированные зернышками потрошки пытаются вылезти наружу через глазные отверстия. А потом грянул большой бум. Глава 210. Глава 210. Голод. 1. Хнык, хнык. Сопли подбери, солдат. Сама напросилась. Но это жестоко. Хлеб. Ай. Будешь ныть, еще получишь. Ферштейн. Я. Натюрлих. Гуд. Хлеб. Ай. А это за что? Для профилактики, невозмутимо ответил я. Какое самое действенное средство в воспитании детей? Все современные ежматери в один голос будут вопить, что это воспитательная беседа, любовь и понимание. Угу, видел я возвращенное на этих воспитательных беседах поколение. Либо аморфные нечто, не способные на самостоятельные решения, либо визгливые и наглые куски мяса, лишенные хоть какой-то совести, уважения и чувства такта. Я тоже не образец для подражания. Да, творю всякую ересь, страдаю фигней и сую хер куда ни попадя. Но я четко знаю, что есть хорошо, а что плохо, и умею нести ответственность за свои поступки. Вроде бы, но не суть. Так вот, в чем разница между советским ребенком и современным детятком-еблофилом? Все просто, в воспитании. Там, где современному отпрыску погрозят пальчиком и пожурят, во времена товарища Сталина его бы выпороли до крови, так, что неделю сидеть бы не смог. И вот вопрос, до какого чада дошло бы быстрее? Я на собственной шкуре знаю ответ, вернее, на собственной жопе. Дед Микой, хоть и был не любитель подобных экзекуций, но пару раз все же устроил мне нравоучение через папа-боль, и те уроки я запомнил накрепко. Как и то, что данный метод подачи материала самый действенный, особенно в воспитании капризных, высокомерных дурочек. Правда, эта конкретно взятая особь обладает высокопрочной шкуркой даже на мягкой филейной части, а новообретенные высокие показатели живучести лами и вампирской регенерации свели на нет первую попытку всыпать идиотке, вызвав только смешки и пожелания удачи. Ровно до тех пор, пока я не использовал в качестве розги древка копья бездны. А да, я прекрасно помнил ощущение от своего первого знакомства с этим артефактом, и ту жгучую долгоиграющую боль от прикосновения черного древка к голой коже. Чудовище, тихо простонало беловолосое, бессильно лежа на пузе с задранной юбкой. Че сказала, прищурился я, вновь призывая копье. Рада служить самому гуманному и честному командиру в мире. Ура, ура, ура! Тут же проорала вампирша, вскакивая на ноги и старательно пуча глазы. То-то же, хмыкнул я, прикидывая, насколько хватит воспитательного эффекта. Думаю, надолго. А если что, то чуть позже закреплю его угочагой. Только главное, чтобы Хлоя этого не видела, а то у ребенка точно будет психическая травма на всю жизнь. Кстати, о мелких и ушастых. Эй, хозяйка, можешь вылезать, все уже кончилось, позвал я, повернув голову к куче мокрой соломы, в которой пряталась призывательница, и по совместительству жрица непонятного бога с дубинкообразным хером. Нужно будет хоть имя его как-то выяснить, а то пашу не пойми на кого. Окажется потом, что это какой-нибудь разрыватель черных задниц, да как влепит система соответствующий титул. Я ж вовек не отмоюсь. Кстати, это самая электромага хер знает какая троллиха активно мигает какими-то сообщениями, но я от них пока просто отмахиваюсь, некогда. Сяду разгребать, как выберусь из этой передряги. Точнее, если выберусь. Хлоя высунула носик, настороженно посмотрела на меня, сочувствующе, на замершую по стойке смирно окроньку, после чего наконец выбралась целиком, дрожащая и посиневшая. Вот только твоей простуды для полной задницы не хватало, вздохнул я. Ладно, бабий батальон, слушай мою команду, рядовой. Я, почти взвизгнула вампирша, старательно выпячивая вперед немаленькую грудь и закрывая ручками больную задницу. Головка от хуя, не удержался я. Какова грузоподъемность? Не больше 30 килограмм, сэр. Видимо, мозги у нее включились, так как она практически сразу поняла, что я имел в виду. Вот что порка животворящая делает. День, сэр, хоть и пасмурный. Тогда сейчас выходим, пьешь какого-нибудь местного хренососа, после чего хватаешь Хлою и изображаете Дон Кихота с Буцефалом, улетающих в закат. Вопросы, а вы, сэр, захлопала глазками вампирша. Ух, заботливая какая, аж растрогаюсь сейчас, выберусь, как-нибудь. Приземлитесь где-нибудь за городом и ждите меня. Подчиняешься Хлое, попробуешь ее бросить или ослушаться. Прихлопну и воскрешу в виде мальчика кастрата. Еще вопросы? Никак нет, пискнула вампирша. У Хлои, судя по взгляду, вопросы были, но задать она их по понятной причине не могла. Тогда привести план в исполнение, рявкнул я, отчего вампирша, прихватив вяло протестующую зверолюдку, понеслась к выходу без оглядки, а я потихоньку следом поковыляю, и поковылял, потихоньку, шипя от боли в заживающих ранах. Ну, хоть регин работать начал. Правда, эта зараза жрала два типа ресурсов, ману и биоматериал, и если с первой, благодаря чешуйке, дюсали новой временной батарейке, все было более-менее в порядке, то вот с биоресурсами полный швах, кобздец и дырка от догонического хера. Хоть ты, блять, вспоминай отыгрыш за каннибала из незабвенных пустошей, в которых война никогда не меняется. Хотя нет, людей жрать я все же не буду. Это прямой путь к монстру, а мне туда не надо. Ты уверен? Раздался тихий шепоток, прошедшийся коготками по теням на стенах. Абсолютно, старушенция, мысленно ответил я, не желая тратить и так невеликие силы на лишние разговоры. Тем не менее ты до сих пор используешь мои дары, прошуршали тени, открывая алые глаза. Шагать, не смотреть в них, это удобные инструменты, не более. Выход почти близко, там свет, вряд ли он остановит шепот бездны, если она того пожелает. Но ради приличия старушка при свете дня обычно не показывается. Ты тут думал про регенерацию? За спиной раздался негромкий смех и шелест тысяч маленьких лапок. Как она работает? И что требует энергию? И материю? А как думаешь, чьи сила и плоть преобладают в тебе сейчас? Я чуть не сбился с шага. Вот же сука старая. Кши-ши-ши-ши. Коридор кончился. Вновь песок арены, пропитанный потом кровью и предсмертными проклятиями умерших разумных, что тянули ко мне черные окровавленные руки, сились вцепиться в мечущийся разум и утянуть в пучину кровавого безумия. «А ну съебались, и без вас проблем хватает», — прорычал я, втыкая острие копья в песок. Сила артефакта волной прошлась по материи реальности, корежа и выжигая застарелые эманации на несколько метров вокруг. «Если когда-нибудь вернусь домой, то сделаю целое состояние на шоу экстрасексов», — хрипло рассмеялся я, ощущая, как с болью срастаются трещины в костях и закрываются новой плотью раны и ожоги, и пытался отогнать раз за разом всплывающие в сознании слова бездны. Поднял копье, посмотрел на переливающийся антрацитовый наконечник. Интересно, А если я все-таки начну превращаться в монстра, то хватит ли мне решимости проткнуть сердце этим самотыком? Герой сказал бы «да», и потом не колебался бы ни секунды. Человек сказал бы «да», и вскоре превратился бы в чудовище. Глянул на затянутое тучами небо, поковылял к ближайшему пролому в стене арены. Акроня и Хлоя уже улетели, и мне нужно поторапливаться. Немного поплутав меж спящих и воняющих зрителей, я выбрался через зрительские ряды к выходу. Стража тоже дрыхла, и тоже воняла обделанными штанами. Эх, если бы не запах и раны, я бы даже в паре мест на зрительских рядах подзадержался, там какие крали дрыхли. Но силы так почти не было, а вид стекающих по их ногам желто-коричневых луж отбивал последнее желание даже сиськи помять. Если весь город в таком же состоянии, я даже боюсь представить, что начнется, когда они все проснутся. И лучше виновнику этих событий быть подальше отсюда. Стражник, мимо которого я проходил, шевельнулся и глухо застонал. С перепугу я ткнул в него копьем, которое использовал в качестве костыля. Бедняга тихо превратился в черный прах, а воздух начал наполняться стонами и хрипами. Город просыпался после странной магии, и одной темной однорукой твари нужно было срочно делать из него ноги. Ускорив шаг, я проскочил через выходную арку и оказался на улице. Чем-то местная архитектура напоминала Древний Восток и полумифическую Агробу, словно вылепленные из глины одно- и двухэтажные квадратные домики с разноцветными занавесками и тонкими деревянными дверьми, небольшие полукруглые купола, мозаики на стенах и очень легко, я бы даже сказал, фривольно одетые жители. Улицы, на которых преобладали желтовато-песочные тона, были узкими, а дома стояли столь тесно, что едва ли не наползали друг на друга. В голове зародилась не самая приятная мысль, уж не в пустыне ли мы, тогда Акроне придется, мягко говоря, туговато. Но все же нет, воздух был довольно влажный, почти ничем не отличаясь от такового в Валликте. Да и трава, торчащая на обочинах и в канавах, была вполне себе обычная и мало походила на пустынные колючки. Скорее всего, местная архитектура – это просто культурная особенность, а не диктуемая природными условиями необходимость. Немного успокоив нервы, огляделся уже с целенаправленным поиском выхода из сложившейся ситуации. Таковых нашлось аж три. Один представлял собой достаточно широкий лаз под стеной одного из зданий, куда уходила тонкая струйка грязной вонючей воды из канавы, явно местная канализация. Второй был в том же самом доме, под который стекали помои, его дверь была гостеприимно приоткрыта, словно приглашая меня внутрь. Третий выход был не совсем выходом, а скорее ритуальным самоубийством. Можно было просто остаться на месте и принять бой, героически сдохнув в лучах славы. В канализацию не хотелось, наплавался я уже в этом фантазячьем дерьме по самые уши. Подыхать также в планы пока не входило, так что оставалось лишь забиться в какой-нибудь домик и переждать, пока все утихнет. И желательно сделать это побыстрее, покуда начавшие просыпаться жители все еще маялись тяжеленным похмельем и им было не до разглядывания окружающих. Опираясь на копье, как можно быстрее пересек улицу и, отозвав двухметровый артефакт, который будет явно мешаться в тесном помещении, нырнул за дверь, плотно ее затворив, принюхался. Запашка нету. Значит, либо тут никого, либо они не пали жертвами коричневой ноты одного укуренного божества. Прислушался. Внутри тихо. А вот за стенами уже начались крики, брань и прочая вакханалия. Вовремя я смотался, ничего не скажешь. Главное, чтобы никто не успел засечь мою хромающую фигуру. Убедившись, что в помещении более-менее безопасно, начал окапываться. Перво-наперво задраил все окна. Стекол на них не было, только своеобразные ставни-козырьки, которые открывались не в бок, а поднимались вверх, закрепляясь на палочку-распорку. Вот эти самые козырьки я закрыл, еще и задвинув плотные занавески изнутри. Делать это одной рукой было зверски неудобно, да еще и постоянно забывал про отсутствие левой, периодически пытаясь ею что-то сделать и по паре секунд тупя, когда ничего не получалось. Далее провел ревизию. Дом состоял всего из одной комнаты. В центре был очаг, над которым находился купол с дыркой-дымоходом. Так себе конструкция, но тут явно не богачи живут. Из мебели только невысокий столик а-ля Дастархан, один соломенный топчан да небольшой шкафчик, в котором я обнаружил старую глиняную посуду и пару комплектов какого-то рванья, которое назвать одеждой у меня язык не поворачивался. В углу стояли два деревянных ведра с теплой, чуть мутноватой водой. Мда, либо у народа светлоликого Авалора в почете аскетизм, либо хотя, Чего это я? Оно мне надо? Пусть живут как хотят, а я так, гастарбайтер на проезде. Сейчас перекантуюсь и ночью по-тихому свалю. И уж тем более не стану устраивать тут очередную революцию, дабы свергнуть жестокого тирана. Хотя, стоп, я ж его, кажется, уже прихлопнул, а, похуй. Выбрав самый дальний и темный угол, устроился в нем и попытался стать как можно более незаметным. Учитывая густой сумрак, царящий в халупе, все еще черную кожу, да мои навыки и способности, это было нетрудно. Труднее было не уснуть, организм требовал отдыха даже больше, чем еды. Но жрать все-таки тоже хотелось, особенно учитывая все то сочное мясцо, что бегало за стенами дома. Достаточно лишь протянуть руку, и проблемы с едой и энергией решатся одной-двумя тушками этих низших идиотов. Лишь протянуть лапу. Скрипнув, открылась дверь. Зуфрия тяжело поднялась с земли. Странный приступ все-таки смог свалить ее, несмотря на отчаянное сопротивление. Сев, девушка с трудом огляделась. Первое, что бросилось в глаза, это фигуры лежащих на улице людей. Кое-кто только-только начинал шевелиться, но большинство все еще не подавало признаков жизни. И запах, даже привычная ко многому бродяжка не смогла не скривиться от запаха огромного количества дерьма, что растекалось под человеческими телами. Некоторые и вовсе умудрились в нем захлебнуться. Избранный Богом народ. Если бы так не болела голова, Зуфрия бы даже рассмеялась. С опаской глянув на себя, она с некоторой гордостью не нашла точно такой же кучи, в которой рядом растянулась толстуха в шелковой одежде, вместе с двумя телохранителями. Видимо, дама шла на представление на арене. Сцепив зубы, бродяжка сделала несколько неуверенных шагов. Голова болела и кружилась, во рту демоны жгли костры, но такой шанс девушка упускать не собиралась. И через миг кошелек зажиточной горожанки, решившей прогуляться с охраной, перекочевал под латанное платье оборванки, а взамен в шее толстухи появилась тонкая костяная игла. Опыт – вещь в этом мире даже более ценная, чем деньги. Вот и сходила к лифару-трактирщику, подумала девушка, скрываясь за дверью своей халупы. Ее пустой живот, покрытый несколькими застарелыми шрамами, грел тяжелый кошель, полный золотых монет. Может быть, поэтому она не сразу обратила внимание на произошедшие в ее прибежище изменения. А может быть, тому виной излучение, от которого стойкий разум девушки все еще не отошел, хотя и перенес побочные эффекты легче других. А может быть, она слишком доверилась молчавшему чувству опасности, которое крайне редко подводило уличную бродяжку. Тем не менее, угрозу она заметила слишком поздно. Лишь когда присела у ведерка, чтобы залить гадостное чувство похмелья, Зуфрия ощутила рядом что-то. Нечто похожее она испытывала, когда на подпольной арене вместе с десятком других несчастных оказалась в клетке с мантикорой. То чудовище одним своим присутствием вызывало дрожь в коленях и желание забиться в самый дальний угол этого проклятого богами мира. А вид того, как монстр протыкал хвостом замерших в страхе жертв и рвал их когтями, разбрасывая вокруг окровавленные внутренности и ошметки мяса, пробуждал затаенный первобытный страх беспомощного человека перед грозной тварью. И именно этот страх помог тогда Зуфрии очнуться и драться за свою жизнь. Выжила она лишь чудом, оставив в зубах монстра кусок бедра и получив длинный уродливый шрам от когтей на всю спину. Но сейчас рядом, в полумраке комнаты, притаилось нечто похуже. Не просто животное, жаждущее утолить свой голод. Там будто стояла сама смерть, квинтэссенция всех ее кошмаров. Нечто, против чего не поможет ни храбрость, ни холодный расчет, ни везение. Тому, что сейчас стояло за ее спиной, было достаточно просто пожелать, и она умрет. Достаточно было коснуться, и она утонет в бездонном океане боли и отчаяния. И как бы разум девушки не силился перебороть подступающий волнами ужас, одеревеневшее тело не шевелилось. Оно лишь продолжало смотреть перед собой, в ведро, над которым склонилось, в наполнявшую его темную воду, в которой отражалось перепуганное белое лицо в обрамлении черных волос, и разгорающееся за ее плечом пламя двух голодных нечеловеческих глаз. 2. Душа. Андрей. Бумс. Больно. Пришел в себя, да я и не уходил. Ну, поддался немножко. Что мне теперь, мозги в омлет взбивать? Ну-ну. Скептически протянула чешуйка и замолчала. Ну а я? А что я? А я сжал уже практически коснувшиеся шеи девушки пальцы в кулак, и постарался взять себя в руки. Как ни ворчи и не бравируй, а подруга вовремя вмешалась, я действительно хотел сожрать эту тушку, разорвать плоть и выпить ее трепещущую душу до дна. Нужно срочно отрубать Кассию, Монстр продолжает капать на мозги даже в столь ослабленном виде, потихоньку превращая меня в себе подобного. Только вот сначала нужно найти безопасную лёжку, чтобы хоть немного прийти в себя. Так, а что с этой бабой? Замерла и, кажется, даже не дышит. Она там от страха стоя не умерла случайно. Это будет весьма неприятный казус в моей и так не самой веселой биографии. Разжав ладонь, я хотел было положить ей руку на плечо, но передумал. Мое тело и так напитано силой бездны, и хрен его знает, как на нее отреагирует обычная смертная. Хорошо, если просто скопытится, а то может ведь и в какую-нибудь психованную тварь мутировать. Вместо этого сделал шаг назад, подальше от такой вкусной, хоть и костлявой тушки, и постарался максимально урезать утечку силы древнейшей из тела в окружающее пространство. Сделать это было несложно, магическим зрением я прекрасно видел все эти струйки черного тумана, что хищно тянулись к трепещущим серым огонькам мельтешащих за стенами людей. Больше всего, конечно, досталось хозяйке халупы, ее огонек буквально опутало этими липкими щупальцами. Еще немного и бедняжку просто выпьют даже без моего участия. Так что пришлось спешно приводить в порядок распоясавшуюся силу, сматывая и запихивая ее вглубь своего астрального пространства. Но ничего, вроде бы справился. Полностью изолировать не смог, но окружающие теперь не должны так остро на меня реагировать. Блять, в кого я превращаюсь? Так, нет, вот такие мысли пока не нужны. Потом займусь деструктивным самокопанием, как время будет. А теперь попробуем наладить диалог с местной. Зуфрия пришла в себя рывком, словно вынырнув из глубины вязкого черного болота, куда ее неотвратимо засасывало. Нет, я не вырвалась. Мне позволили выбраться, понимание пришло словно озарение. Словно кто-то извне вложил эти мысли в сознание трясущейся от ужаса девушки. И я все еще не в безопасности. Оно все еще тут, это она тоже понимала более чем четко. Повернись, негромкий хриплый голос заставил Зуфрию едва ли не выгнуться дугой, хлестнув по спине не хуже плети королевского дознавателя. Одно это слово содержало столько силы и угрозы, что разум мгновенно отбросил все мысли о бегстве или сопротивлении, слишком велика была цена и слишком низки шансы. Девушка неуклюже повернулась, едва переставляя непослушные онемевшие ноги. Оно стояло всего в паре шагов от нее, расплывающийся в полумраке помещения черный силуэт, словно засасывающий в себя весь окружающий свет, словно провал куда-то за грань этой реальности. И из этого провала на нее смотрели горящие алые глаза монстра. Не того, в которого может превратиться отринувший совести честь человек, этих существ она успела навидаться достаточно. И не того, кого можно повстречать в окрестных барханах и лежащих за ними лесах, то были просто звери, желающие набить брюхо. Это же чудовище, казалось, выбралась из самого темного и липкого кошмара. Один взгляд в его алые глаза приносил понимание всей хрупкости, мимолетности и наивности ее жизни. Потеря родителей, изнасилование, жизнь на улице, борьба за каждый день и каждую крошку еды. Она думала, что все это закалило ее душу, сделало сильной и стойкой, потому что многие сломались от похожей судьбы, превратились в безвольных кукол, что готовы на все ради новой дозы солнечной пыли. А она выжила, боролась, и будет продолжать бороться, потому что сильна. Но одно присутствие рядом подобного существа, одно его слово, и где же вся ее сила, где ее уровень, навыки и способности, где ее железная воля? Все это слезло, исчезло под взглядом пронзительных алых глаз, смотрящих из сгустка тьмы. Осталась только дрожащая, беззащитная душа, которую сейчас бесцеремонно разглядывают и взвешивают, стоит ли ее сожрать, или пусть еще погуляет. «Имя?» – спросило существо. Как и в первый раз, Зуфрия не могла с уверенностью сказать, какого оно было пола. Вроде бы голос мужской, но ему вторил мягкий женский, за которым слышался шелест еще сотен голосов. Или они ей только чудились, порождаемые страшным давлением на беззащитный разум. «Зуфрия», послушно произнесла девушка пересохшими губами. «Размер груди», прошелестело существо, сверкнув глазами.